Глава 9. Дверь захлопнулась. Я прислонилась к ней спиной, посмотрела вокруг. Кровать кривая, с мокрым пятном на простыне. Стул один, сломанный. Стол с жирными кругами. Мышиный запах был настолько силен, что показалось, сейчас мыши меня отсюда вышвырнут, мол, пошла вон, это наши апартаменты. Я увидела, как на кровати сидит мышь и что-то жрет. «Эй!» — выдохнула я. «А можешь заворот-кишочить где-нибудь в другом месте, а?» Тишина. Настоящая, живая, моя. Я закрыла дверь на засов, потом сняла плащ. Аккуратно, почти благоговейно положила его на кровать, погладила ладонью по шершавой ткани. «Спокойной ночи, генерал», — прошептала я, глядя на плащ с нежностью. «Спасибо, что ты есть». Но тот же мысль стала уносить куда-то в сторону романтики, словно сердце, привыкшее вечно скрывать свои чувства, вдруг встрепенулось и решило в кого-то влюбиться, словно голодный пес, сорвавшийся с цепи. Красивый, сильный, спас. И что? Вальсар тоже был красив и силен, и тоже когда-то спас меня на 20 лет мучений. Нет уж, спасибо, генерал. Ты подарил мне жизнь. Но больше ничего. Я не позволю себе снова поверить дракону. Он дракон, значит, в нем есть лед, даже если сейчас он прикрыт подвигом и честью. Рано или поздно он покажет свою драконью сущность, и, быть может, на этот раз я стану столом или тумбочкой. Я упала на кровать, не раздеваясь, не умываясь, просто упала, словно у меня не осталось сил даже стоять. И забылась. Не сном, тревожным бредом. Снились когти, огонь, смех Лилы, глаза Вальсара. Я чувствовала вкус винограда на губах. Меня затошнило прямо во сне. Я металась, всхлипывала, цеплялась за плащ, как за якорь, словно это единственное, что удерживало меня от ужаса, паники и отчаяния. Словно он отгонял эти кошмары, решившие еще разочек прокрутить события сегодняшнего вечера. Когда я проснулась, то обнаружила, что сжимаю его в объятиях, как ребенок любимую игрушку. «Ты для меня сейчас больше, чем все сокровища мира», — подумала я, не открывая глаз. «Ты — единственное, что не предала». Утро. Серое, холодное, свободное. Я открыла глаза. Комната выглядела еще беднее и ужаснее, чем ночью. Свет из узкого окна падал на плесень на стене, на дыру в матрасе, на пятно на полу, которое лучше рассматривать людям с фантазией, но... Я села, потянулась, вдохнула. Я снова попыталась осознать тот факт, что я свободна, по-настоящему, впервые за 20 лет. Никто не придет с приказом, никто не заставит кланяться, никто не посадит на мою спину свою любовницу. Я сама себе хозяйка и могу делать все, что хочу. Весь мир для меня открыт. Итак, первое правило новой жизни — держаться подальше от драконов и поближе к деньгам. Я встала с кровати, которая оповестила всех в округе своим протяжным скрипом, что я проснулась. Бережно, почти благоговейно взяла плащ. Провела рукой по складкам. «Доброе утро», — сказала я ему, словно живому. «Сегодня мы начинаем новую жизнь. Ты со мной?» Я повесила плащ на кривой гвоздь, чтобы не мялся, чтобы был готов, когда понадобится. Потом села на край кровати, закрыла глаза, пытаясь понять, с чего начинать.